Как быть человеком New Age? Люди New Age или нового века, на вы так же, как и Форт Кортина, когда-то был новым. Те, кто еще крепко стоит на обеих ногах, начинают приобретать статус обычных людей. Однако большинство людей, разделявших идеи нового века, просто покрылись паутиной или были уничтожены. На самом деле, истинные нововечане сейчас уже приближаются к преклонному возрасту, что, должно быть, очень их раздражает. Люди нового века любят носить босоножки, обнажающие длинные скрюченные пальцы. Это ответ нововечан Стоунхенджу под названием Нокхендж. Причем ремешок босоножки точно указывает положение солнца на небе в день летнего солнцестояния. Невозможно быть настоящим человеком нового века, если у вас стандартная короткая стрижка. Волосы оставляются в покое и получают позволение расти как угодно с того самого дня, как их обладатель понимает, что живет в эру Водолея. Уложенные волосы вызывают только возмущение, а если причесаться совершенно необходимо, следует придерживаться традиционных хорошеньких кукольных причесок. С другой стороны, бусинки в волосах для людей нового века – то же самое, что обручи и ободки для слоун-рейнджеров. Слоун-рейнджеры – состоятельные молодые люди и девушки, которые живут и работают в фешенебельном районе Лондона. От названия Слоун-сквер, площадь Вест-Энде. Бусинки используются как простой и понятный календарь, который помогает нововечанину подсчитать, сколько дней у него осталось до следующего мытья головы. Самое сложное для человека нового века — это отказаться от нормального чая. Ему приходится заваривать чай на том, что растет на обочинах дорог. Сколько бы сахара вы ни взяли, кружка чая из одуванчиков вряд ли станет прекрасным началом дня. С мясом все обстоит примерно так же, поэтому вам никогда не предложат чашку бульона «Боврил» вместо чая из одуванчиков. Большинство нововечан являются вегетарианцами или очень строгими вегетарианцами. Самый страшный ночной кошмар для вегетарианца-буддиста нового века — это реинкарнация в образе коровы абердинской породы. Самое худшее, с чем придется столкнуться человеку нового века, это осознать, что все нововековые танцы — полный отстой. Распространение получили главным образом такие стили, как танец извивающегося дервиша, тантрический танец, а также нечто вроде танца эльфов. Вид компании нововечан, пляжущих вместе, сверху напоминает загадочные круги на злаковых полях. Нововечане являются ярыми приверженцами традиционных религий, если начало традиции было положено за несколько тысяч лет до нашей эры. Для многих главный объект поклонения — солнце. Как удручающе действует мысль о том, сколько раз друиды собирались у Стоунхенджа в день летнего состояния только для того, чтобы помокнуть под дождем. Вероятно, именно поэтому они стали набиваться внутрь толпами и поклоняться чему-то, что там находилось. Идеальный вид транспорта для человека нового века — это полет йогов. Если летать у них не получается, они, как правило, покупают машину, мотивируя это тем, что только так могут добраться до мест проведения демонстрации против строительства обходных дорог. Многие нововечане уединяются в узких лодочках, где можно забыть о деспотической капиталистической системе, мирно дрейфуя среди прекрасных достижений эпохи промышленной революции. Как медитировать? Сущность процесса медитации состоит в том, чтобы освободить голову от нервной суеты мирской жизни и познать внутреннее спокойствие. Можно добиться этого за 6 получасовых занятий в местном центре развлечений, хотя припарковаться около него иногда очень непросто. Жизненно важно выбрать подходящее место для медитации. Следует держаться как можно дальше от работы, детей, высоковольтных проводов, автомобильных пробок, магазинов, друзей, компьютеров и телефонов. Странно, что если вам удается избавиться от последних, то вы автоматически достигаете состояния душевного спокойствия и перестаете нервничать. Только не пытайтесь свести к нулю полученный результат, скрестив ноги и приняв асану. Во время интенсивной медитации возможно оторваться от земли. Это происходит в форме левитации, когда вы парите в нескольких дюймах над землей, или в форме мучительной судороги. Она может сковать вашу ногу так, что вы начнете носиться по комнате, отчаянно пытаясь выпрямить члены из асаны за рекордное время. Свободная повседневная одежда — неотъемлемый компонент медитации. Лучше всего подойдет пижама, хотя, конечно, весьма трудно освободить голову от разных мыслей, когда тебя гложет смутное ощущение, будто твои интимные части тела вываливаются из штанов. В качестве вспомогательного средства при медитации можно использовать монотонное пение. Постоянное произнесение слога «Ом» помогает войти в трансообразное состояние. Либо потому, что мозг постепенно отключается, либо потому, что сосед по комнате вырубит тебя ударом в глаз. Сосредоточение на дыхании — вот путь к спокойствию и правильной медитации. Существует специальная методика, согласно которой вы сначала делаете вдох, а потом, когда закончите, выдох. Требуются годы, чтобы овладеть техникой правильного дыхания, зато оно приносит огромную пользу. Чем глубже вдох, тем больше пользы для организма. Однако не пытайтесь разговаривать по телефону во время интенсивных дыхательных упражнений. В медитации вы далеко не уедете без помощи гуру. Гуру — это человек, который умеет скрещивать ноги гораздо красивее, чем вы. Самые умелые гуру вообще могут скрещивать ноги за спиной. Любопытно, что как бы далеко вы не удалились от бренного мира, вам никогда не удастся удалиться от гуру, особенно если он познакомил вас с мистическим приемом под названием прямой дебет. Медитация часто прокладывает для вас путь к восточным религиям. Спокойствие, душевное умиротворение — наиболее привлекательные моменты этих религий. Вот почему тот факт, что их последователи часто испытывают потребность играть на тамбурине в крупных торговых центрах, остается одной из величайших загадок мироздания. На время медитации неплохо отключать мобильный телефон. Хотя люди, серьезно занимающиеся медитацией, могут войти в такой транс, что вообще не слышат, как звонит телефон. Многие мужчины входят в трансообразное состояние, когда их просят помыть посуду, выгулять собаку, жениться и так далее.